Учение об элементах у Платона и пифагорейцев. Главное событие XX века. Мой приятель рассказывал, как он сдавал историю философии. Дело было в начале 70-х. В числе экзаменаторов был один незнакомый старик. Все вокруг него суетились, пересаживались со стула на стул, закрывали форчку, ставили перед ним стакан чаю, шептом спрашивали, с лимоном ли без. Без лимона, ежели возможно. Суховато отвечал он, но с сахаром. Очевидно, это был какой-то легендарный профессор. Был он очень старый, лысый, сед, небольшого роста, в негнущемся синем костюме, весь какой-то ненастоящий. Казалось, он был сделан из желто-розового туалетного мыла и нежнейшего тополиного пуха. На нем были круглые выпуклые очки. Стекла очков были сильно исцарапаны. Это разрушало образ, придавало профессору неожиданных сходства со слесарем. Моему приятелю достался Демокрит. Он быстро рассказал все, что знал о Демокрите, а потом добавил, что Платон так ненавидел Демокрита, что даже хотел сжечь его сочинение. Потому что Платон был идеалист, то есть нехороший человек, а Демокрит — материалист и прогрессивный мыслитель. Догадался про атомы, то есть хороший человек. Так было в учебниках. Так на всех учили. Экзаменаторы согласно закивали. Но вдруг этот самый профессор подал голос. «Позвольте, позвольте. А вы помните, что произошло в 1917 году?» «Конечно, помню», — сказал мой приятель. «А как же?» Он решил, что старик-марксист-ленинец с дореволюционным стажем, закаленный в битвах с идеалистами, махистами и прочими лакеями капитала. Поэтому он радостно сказал, в 1917 году произошла революция. «Именно революция», — сказал профессор, — «но вы про нее забыли». «Я?» — мой приятель даже прижал руку к сердцу. «Вы! Не выкручивайтесь! В 1917 году Ева Закс доказала, что атомы Демокрита и Эйдес и Платона — суть почти одно и то же. С тех пор молодой человек, так уж резко противопоставлять Платона и Демокрита, вообще толковать о ком-то так называемом античном материализме, непозволительно, и стал возмущенно размешивать чай в стакане. Потом профессору вызвали такси, отвезли домой. И моему приятелю поставили отлично. Революции много, а красный диплом один.